Глава 26. Не пыльца. «Не может быть!» — Ника округлила глаза. «Габидулин?» Я рассказала ей про шоколадку, про то, что он был на нашем выступлении, как говорил мне про красивый голос и про то, как я видела их с Денисом. «Это, конечно, странно, что они общаются!» Сказав это, я почувствовала легкую надежду. Вдруг это все-таки связано с нашей музыкальной группой, с Эмилем. «Да чего тут странного? Они же соседи!» Слова Ники невидимым молотком со всей силы грохнули по шляпке беспомощного гвоздя, которым я сейчас себя ощущала, намеренно вколотив доску. «И ты молчала?» «Так а чего тут такого? У нас Габидулин был вне подозрения, я про это и не думала, пока ты не сказала». Ника помотала головой, все пытаясь осмыслить новость. «Нет, он, конечно, псих, но симпатичный». Я только отмахнулась, даже не желая всерьез об этом думать. Мы с Никой долго обсуждали, как мне вести себя с Габидулиным теперь, когда я все знаю. Решено было не подавать вида, что я догадалась, но одно мне не давало покоя. Я хотела понять, как он узнал, что мы переезжаем. После уроков я сама решила его подкараулить. Сделала вид, что говорю по телефону, и когда он вышел из школы, то попрощалась с несуществующим собеседником и пошла за ним. Габидулин, увидев меня, затормозил. «О, певица, домой?» «Певица». Это прозвучало дико глупо, и внутри меня все закипело, но я решила не отвечать ему грубостью. Нужно было как-то завести разговор, чтобы получилось невзначай, само собой, затронуть нужную тему. Но Габидулин, как будто прочитав мои мысли, вдруг сам повторил вопрос. «Так что, переезжаешь или нет, Верун?» «А ты из чего вдруг интересуешься?» Я хотела добавить. «Следишь за мной?» «Да просто услышал, как вы с Никой болтали. Вот и интересно, чего там Полинка». Я вспомнила, как на следующий день после разговора с родителями, если это вообще можно было назвать разговором, рассказывала Нике, что случилось дома. Значит, Габидулин просто это услышал, а прослушка и диктофон — лишь моя паранойя. «Она, видать, зазналась, про любимых одноклассников совсем не вспоминает. Хоть бы разок в гости приехала. Так ей передай, если будете общаться». Если бы я не знала, кто на самом деле у Габидулина на уме, то подумала бы, что он сохнет по Полинке. Про себя оценила его актерское мастерство и, не удержавшись, добавила. «Тебе на актерский, Габидулин!» Я посмотрела на него в упор, и в голове почему-то возникли Никины слова. «Псих, конечно, но симпатичный». Я зависла, осознав, что вижу Габидулина впервые. То есть впервые смотрю на него как на парня, а не как на школьного клоуна. Взъерошенный чуб, прямой взгляд и родинка чуть ниже виска. «Ну а что, Верун, ты в певице, я в артисты!» Габидулин улыбнулся какой-то непривычной улыбкой. Чтобы перезагрузиться, стряхнуть с себя это оцепенение, я полезла в карман, вынула телефон и, сделав вид, что удивилась тому, как уже много времени, повернула к дому. «Ладно, чао!» Я махнула Габидулину и зашла в подъезд, ощущая себя саму артисткой больших и малых академических театров, как частенько говорила Ирма, наша главная любительница присказок и цитат. Мамы дома не было. Я поцеловала бабушку и пошла к себе. Дверь в папин кабинет открыта. Я остановилась. Папа сидел за столом спиной к двери и что-то быстро набирал на компьютере, как всегда, не замечая происходящего вокруг. Спросить про них с мамой? А может, про Битлз? Подойти бы и просто прижаться к нему, как будто мне 5. Я даже не могла вспомнить, когда папа в последний раз обнимал меня. Неужели его отношение к маме перенеслось и на меня? Но это ведь не пыльца, которую мимоходом сыплет на деревья ветер. «Привет!» Я сказала это негромко, просто чтобы сказать. Папа вдруг резко повернулся и внимательно посмотрел на меня. «Вера!» Он замешкался, как будто пожалел о том, что собирался сказать. «Ты должна понять, мама все решила!» Он снова сделал паузу. «Мы решили, так, наверное, будет лучше». «Опять это будет лучше!» И что значит «наверное»? Он не уверен в том, что это правильное решение. Может, есть надежда? И что нужно сделать, чтобы это решение не вступило в силу? Почему нельзя, как в компьютере, просто нажать «отмена»? В компьютере папа может исправить все, что угодно. Почему же не может в жизни? Звякнул замок. Вернулась мама. Я улыбнулась папе и шмыгнула в комнату, закрыв дверь.